Тронный зал. Утро. Царь с ногами, закованными в камень, спит, сидя на троне. Рядом царевна. Тут же черный идол, культур-министр, министр иностранных дел и воевода. Идол. Громко. «С добрым утром, господа! Как спалось?» Царь, просыпаясь. «Как никогда! Не дождешься слез ты наших!» Культур-министр. «Да, не очень-то и страшен!» Царь стонет. Царевна. «Больно, папа!» Царь. «Потерплю, об одном дитя оскорблю, что испорчен дивный праздник!» Министр иностранных дел воеводе тихо. «Зря он идола-то дразнит. Не случилось бы чего». Воевода, министр иностранных дел, тихо. «Да уж, как бы он того не прогневался». Черный идол царю. «Храбришься. Отчего ты не боишься?» Царь. «Дома я. Со мной семья, слуги верные, друзья. Ты ж один». Черный идол. «Ох, люди, люди, глупости в вас не убудет, хоть проходят времена. Всякой вещи есть цена. Надо знать, за что и сколько заплатить. Да вот, позволь-ка, слуги, говоришь, верны. Ты не знаешь их цены. Слушайте меня, министры. Власть моя растет так быстро, что весь свет через пару дней будет под пятой моей. Королей возьму я в слуги. Герцоги чинить подпруги станут для моих коней, а в шуты найму царей. Весь же черный люд работать будет до седьмого пота. Ну а кто не нужен, тот смертью лютою умрет». И намерен я прилюдно вам вопрос задать нетрудный. Вы нужны мне или нет? Царю. Слушай верных слуг ответ. Воевода. Я готов как воевода для страны и для народа и для... Господи, прости. Министр иностранных дел. «Хватит вашество нести эту чушь! Тебе, темнейший, мы нужны. Каприз малейший или намек, любой приказ мы исполним тот же час!» Черный идол царю. «Им цена. Минута страха». Культур-министр. «Эх, заморская ты сваха! Эх ты! Ржавый самострел!» Черный идол. «Ишь ты! Этот не срабел. Значит, стоишь ты дороже!» Культур-министр. «Хоть из каменной ты кожи вывернись, не отступлю!» Черный идол. «Я тебя не тороплю!» Царевна. «Батюшка! Злодей проклятый!» Бросается на черного идола. Министр иностранных дел и воевода хватают ее и держат. Идол. «Браво! Молодцы, ребята!» Министр иностранных дел и воевода вместе. «Рад стараться!» Царевна. «Руки прочь!» Черный идол. «Хочешь батюшке помочь? Силы я своей частицу дам тебе, красна девица. Ты должна голубкой стать, трижды к женихам слетать, их поторопить, коль надо им помочь. Тебе в награду камень я остановлю, царские муки утолю». Царевна. «Как мне быть, отец?» Царь. «О, не знаю». Черный идол. «Дважды я не предлагаю». Царь опять стонет. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- в добрый путь. И вернуться не забудь. Царевна превращается в голубку и улетает. Черный идол царю. Ей цена твои мучения. Ах ты, адское творение! Ничего, придет твой срок. Черный идол культур-министру. Ну, остался ты, дружок. Может быть, ты хочешь денег? Я присяге, не изменник. Царь. Он мне друг! Черный идол. Как посмотреть? И друзьям цена есть. Смерть. Культур-министр превращается в каменную статую. Где ж теперь твой дом и слуги? Где семья? Где верны други? Министр иностранных дел и воевода вместе. Никого, наш господин! Черный идол царю. И остался ты один. Конец первого акта.